за солнцем следом. Неделю в квартире лежали раскрытые чемоданы. Груды тарелочек, магнитиков валялись рядом на полу. Полотенца и высохшие в пути купальники источали запах волн, песка и грусти. Кошки, порученные на время отъезда Тани, бродили вокруг непонятных предметов, пытаясь вытоптать себе внутри чемоданов уютное гнездо. Мадагаскарские тараканы смотрели на беспорядок сквозь аквариумное стекло, озабоченно шевеля усами. Онежский почти каждый день играл спектакли. И каждый день, снимая с себя грим после выступления, молился вернуться в тот же милый послеотпускной бардак. Ему не хотелось чистоты, поэтому домработницу Таню отправили на время отдохнуть. Вечерами он находил Оленьку, перебирающей фотографии. Их отпечатали на следующий после приезда день. Или сидящие за бабкиной тетрадкой. Всякий раз выдыхал, когда ее видел, и сглатывал ком, подкатывающий горло. Они не говорили о будущем, даже о ближайшем. Они просто лежали голышом на шелковом одеяле, держались за руки, вдыхали запах друг друга. Оленька распевала детские песенки, звонко по-мультяшному, мимо нот. Онежский подхватывал изумительным баритоном и вел мелодию, как маленького ребенка ведет рука отца. «Спроси в жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра». В том, что она уйдет за солнцем следом, он не сомневался. Март, теплый, улыбчивый, подходил к экватору. Снег, перемешанный с грязью, хлюпал под ботинками. Люди поднимали бледные носы к небу и позволяли окропить себя веснушками. Загорелая не по сезону Оленька гуляла по патриаршим, цветом кожи и непрактичностью белого итальянского пальто, намекая на высшее сословие и вызывая зависть женщин в темных пуховиках с луджи. Через 2 недели Бурдякин уезжал в Антарктику за бескрылыми комарами. Она представляла, как он, сопя, собирает рюкзак, как сует туда колючий верблюжий свитер, как скатывает вонючий непростиранный спальный мешок, как запасается ручками, которые не застывают на морозе, чтобы вести ежесекундные наблюдения. А Онежский в это время пел партию Тома Феннелла в премьере «Джулия Ламберт» по мотивам Сомерсета Моэма. И Оленька также представляла, как мучительно ему, сценическому молодому любовнику стареющей актрисы, играть в жизни совершенно противоположную роль. Оба этих мужчины вызывали в ней щемящую нежность. Но выбор был сделан. Вечером она вырвала из тетради Леи исписанный листок и положила Олегу в карман привычного замшевого бомбера. Онежский, вымотанный ролью, вернулся, неужиная, лег в кровать и прижал любимую к груди. Оленька быстро заснула. Сердце ее стучало ровно, как у человека, который все решил. Его же сердце то вытягивало нитку кардиограммы в пик Эвереста, то, напротив, замирало пересохшей безжизненной океанской впадиной, как у человека, за которого решили, не спросив. К полудню он уехал в театр. Долгая репетиция почти сразу сменялась спектаклем. Оленька долго разбирала чемоданы, водрузив их в итоге на антресоли. Разложила на полке салфеточки, глиняные тарелочки и вулканические шкатулки. Вставила в рамки лучшие фотографии из Канарских островов. Вытерла пыль с роялей, вымыла пол. Постирала и развесила в ванной плавки и купальники. Поезд уходил в 9:30. К 8 она посадила 3 кошек в 2 переноски. Тараканов собрала в небольшую коробку. Запихала ее, обернув красным полотенцем Гран-Канария, в старый рюкзак, сунула туда свернутую рулоном потрепанную тетрадь Гинзбургов и облачилась в спрятанное от Онежского майку и комбинезон. Перед выходом накинула белое пальто. Но потом подумала и сняла, бросив на вешалку. так, в летних штанах на лямках, с голыми руками, и вышла на Патрике в 5 градусов тепла. До метро было 15 минут. Тетки в темных пуховиках вновь смотрели на нее с удивлением и завистью. Перед Маяковской купила в ларьке длинный французский батон и бутылку кефира, которые пришлось зажать под мышкой. В рюкзак они не влезли, руки оттягивали переноски с вопящими кошками. На эскалаторе ее изрядно потолкали, и она невольно вспомнила мягкие кресла Линкольна, полгода ждавшего у подъезда. Спектакль завершился. Онежский в белом костюме, вместе с другими артистами, взявшись за руки, кланялись бушующим зрителям. Женщины, влюбленные, ищущие ответного взгляда, тянули ему цветы, пытались кончиками пальцев дотронуться до его руки, слали воздушные поцелуи. Он широко улыбался, обнажая образцовые зубы, излучал глазами надежду, прижимал ладони к груди в знак искренней благодарности. Наконец занавес закрылся, освободив его от условностей. Улыбка превратилась в гримасу боли, уголки глаз опустились, на переносице собрались трагические морщины. Он попрощался с коллегами и чмокнул в щеку партнершу, опереточную диву, игравшую Джулию Ламберт. Наметанным глазом мудрая актриса оценила градус надрыва и похлопала его по плечу. «Главное то, сколько лет эти восторженные глаза из зала будут на тебя так смотреть. Все остальное — тлен. Забудь». «Забуду, Татьяна Ивановна. Куда денусь?» Около гримерки ждала сердобольная Клавдия Игнатьевна. Уютная, рыхлая, с неспадающими от лба к подбородку морщинами. Мечтательная девочка, завершающая свой жизненный цикл на земле. «Давай помогу, Олежек. Лица на тебе нет», — улыбнулась она. Онежский жестом пригласил внутрь. Гримерша сняла с него белый костюм, аккуратно развешивая на плечиках. Помогла переодеться. Как ребенку застегнула джинсы, расправила на спине тонкий замшевый бомбер. Мягкими, кругленькими ладошками, то и дело меняя куски ваты, смыла толстый слой тонального крема, черную подводку с глаз, тушь с ресниц и красную кирпичную помаду с уставших губ. «Принесу пирожочков. С капустой, с грибами», — спросила она. Успела сбегать в буфет перед закрытием. «Не надо», — Онежский поцеловал ее пухлую руку. «Идите, Клавдия Игнатьевна. Хочу посидеть в тишине. И свет погасите». Гримерша щелкнула выключателем и прикрыла дверь с обратной стороны. На небольшой хлопок отреагировала старая железная вешалка, пошатнувшись и тихонечко зазвенев. Онежский сжал от боли зубы и зажмурил глаза. На автомате полез в карман бомбера, чтобы достать носовой платок, но нащупал сложенный бумажный прямоугольник. Буквы, написанные ее рукой, как в пьяной лодке, колотились из стороны в сторону. Строки распадались, слова стыдились друг друга и рвались прочь к краям страницы. «Ты был в обрамлении волны неба. Ты был в устремлении к ночи, в небыль. Ты был, и под звездной сказкой этой светил, как единый источник света. Ты был. Но и я была всех живее. Ты был, и ни о чем не жалея, я так никогда не была беспечна. И все казалось мгновенно вечным. Ты был. Тебя никогда не будет. И пусть придут другие люди, но ты и в снах моих будешь летом. Ты был. Зачем вспоминать об этом?» Главную проблему Гамлета за красивейшего баритона Москвы решила чокнутая провинциальная девочка, поставив глагол «быть» в прошедшее время. Ледяная змейка забралась под футболку и раздвоенным языком жалила, впрыскивая жидкий азот в каждый последующий позвонок. Онежский, парализованный этим холодом, смеялся и рыдал так, что заглушал звуки репетиционных арий, рвущихся из окон на Кузнецкий мост. Коллеги сгрудились в коридоре, безмолвно сострадая, пожимая плечами. Он знал, что дома уже убрано и пусто. Что в гардеробной валяется белое пальто. Что из-под дивана исчез злосчастный камуфляжный комбинезон, а из аквариума — проклятые тараканы. Что она идет полуголая по мартовской Москве, с дурацким рюкзаком, с кошками в сумках, с тетрадкой дешевых стихов, с французской булкой и кефиром под мышкой. Идет за солнцем следом, за одержимым Бурдякиным, по зову безумных прабабок, в черт знает какую страну шмелей. И он следует за ней тенью по Малой Бронной, по Садовому кольцу, ныряет в метро на Маяковке, едет в набитом вагоне до Белорусской, пересаживается на Кольцевую, выскакивает фантомом у Казанского вокзала и, продираясь сквозь толпу с клетчатыми баулами, догоняет, прижимает ее к груди. Они кусают наперебой хрусткую булку, запивают кефиром, вытирая белые усы. Поезда трогаются с путей, таблички с названиями городов проплывают мимо, а они стоят на перроне, провожая самое жаркое, самое длинное лето в их жизни. Ты был. Оленька впервые пришла к отходу поезда заранее. Отстояла очередь перед тамбуром, показала проводнице паспорт, пропихнулась по забитому коридору к четвертому купе. Дверь была закрыта. Она поставила сумки с кошками на пол и дернула за ручку. В распахнувшемся пространстве, жамкая ногами сбитый коврик на полу, в засос целовалась пара. Оленька буркнула «извините», и протиснулась к своей полке, водрузив на нее переноски и спустив с плеча рюкзак. В ответ пара нехотя расцепила объятия и присела на соседнее место. Оленька намеренно не смотрела им в лица, запустив руку в сумки и поправляя подстилки орущим кошкам. «Гинзбург!» — услышала она родной голос. «Твою ж мать! Это ты, стерва?» Оленька подняла голову, дернулась, в изумлении открыла рот и тут же прижала к нему ладони. Перед ней сидела Мирей Матье в белой норковой шубке и молочных сапожках. Рядом холеный, модный, в элегантной тонкой дубленке ерзал Игорь. «Опа-на!» — задохнулась Оленька. «Какие люди!» Они с Линой вскочили, вцепились друг в друга, расцеловавшись, и зашли с истерическим смехом. Игорь, глядя на девиц, нервно хлопал себя по коленям и качал головой. «Он... чё, тоже с тобой?» — изумилась Оленька, кивая на пианиста. «Нет, провожает. Он же женат, помнишь?» — отпустила, наконец, ее плечи Перельман. «Кстати, благодаря тебе мы с Игорем провели эти полгода вместе. Прекрасные, незабываемые полгода. Вот ты ж дрянь! А кто мне изукрасил лицо?» — возмутилась Гинзбург. «Представляешь?» — обратилась она к музыканту. «Линка драла меня когтями, как кошка». «Ну-ну, не прибедняйся, хищница!» — хмыкнул Игорь. «Уверен, тот, с кем ты все это время играла партию, остался в дураках. Голым». Оленька, опустив голову, поперхнулась. Слезы предательски подкатили к глазам. Она быстро заморгала, пытаясь не выдать соднящей боли. Матюгальник над столом прокашлялся и объявил, что поезд отправляется. Красное лицом проводница бегала по купе и выгоняла провожающих. Игорь еще раз припал к губам Лины и рванул в открытую дверь. Через минуту он оказался по ту сторону окна. Перельман посылала ему воздушные поцелуи. Гинзбург сжала кулак в жесте «но пасаран». Перрон тронулся. Пианист бежал за поездом, касаясь рукой стекла так долго, как это позволяла платформа. Москва, мартовская, вечерняя, огненная, провожала пришельцев равнодушно, латая любовью лишь сердца тех, кто остался с ней, в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии. По поводу счастливого возвращения дочерей Гинзбурги и Перельманы устроили совместный праздничный ужин. Они хватались за головы, охали, спорили, обнимались, травили байки. История под названием «Перебесились» навсегда осталась семейной легендой 18+. Дети рассказывали ее в назидание переросткам внукам, внуки – загулявшим всезнающим правнукам. О том, как две девицы, Оля и Лина, отправились в Москву разбивать сердца столичным бонвиванам. Броня Бурдякин это предание не любил, но терпел до глубокой старости. После экспедиции в Антарктиду они с Оленькой разместили в зоологическом журнале Российской академии наук огромную статью о сохранении популяции бескрылых комаров Бельгика-Антарктика, единственных насекомых Южного полюса. Спустя 7 лет труд попал в английскую версию журнала «Энтомологическое обозрение» и был переведен на 15 языков мира. Олег Александрович Онежский, знаменитый русский баритон, столкнулся с этим опусом случайно, познакомившись на гастролях в Милане с одним биологом. В глазах ученого металась та же искра безумия, что и в Бурдякине, которого певец видел однажды в своем доме. Онежский купил журнал, привез его в Москву и поместил на полку, где в рядочек стояли тарелки Стенрифа и фотография девушки с поднятым над головой полотенцем Гран-Канария. Ветер развивал его как флаг, закатное солнце добавляло и без того алому полотнищу оттенок запекшейся крови. Той самой, с примесью отцовского бесстрашия, материнской мудрости, бабкиного артистизма и прабабкиной революционной упертости, что заставляют идти по миру от одного Шмелевска к другому в поисках призрачной, туманной страны шмелей. Сентябрь 2024, апрель 2025. Катя Качур.